Кони не чувствовала себя счастливой в Лондоне. Люди напоминали привидения, их лица ничего не выражали. Они не радовались жизни, какими бы оживленными и красивыми ни казались. Людям обязательно нужно доставлять себе удовольствие, развлекать себя. Вот только зачем?